Эпилог. Бывают в жизни тропинки настолько вытоптанные, что ростки травы просто не успевают пробиться сквозь толщу земли. Так часто ты посещаешь это место. Бывают люди, которых ты не можешь забыть, потому что они были действительно достойными стать незабываемыми. Бывает, ты любишь приходить в то место, где тебя посещают все хорошие воспоминания, и неважно, что человека уже давно нет. Я стал задумываться, что же надо сделать при жизни, чтобы и потом тебя вспоминали только добром, и как преподнести все так, чтобы даже если ты где-то оступился, тебя не забыли. С уверенностью могу сказать, что для этого нужен человек, который сохранит это для вас. Такой, как моя Элли. Я помню, что впервые мы пришли сюда с Бригиттой и Элисон 8 лет назад. Маленькая девочка сидела на руках у моей жены и рассматривала странную надпись на каменной плите. «Любимая мама». Что значили эти слова для маленького ребенка? Весь мир. Это мама, но она не была в том возрасте, когда это понимают. Это сейчас она плачет, когда читает ее. Тогда она не представляла, сколько тепла хранят эти буквы. Какую силу несет это слово «мама» для каждого из нас. Мы не стали рассказывать подробности смерти Ханны. Старались сохранить только хорошее в сердце девочки. Элисон вложила столько сил и любви в малышку Бри, что теперь она источает собой добро и милосердие. Рассказы о родной маме, обрывки фотографий, которые Элисон скачала в архивах интернета, хранятся в альбоме. Все, что знает малышка о своей маме — работа Элисон. Забота, уход, воспитание, операции по коррекции слуха. Вживление кохлеарного имплантата, бесконечные занятия у логопедов и дефектологов — это все моя Элисон. Она выгрызает для этого ребенка все, что жизненно необходимо, охраняет как собственное чадо, обожает до такой степени, что больше уже некуда. Ее материнская любовь похожа на поклонение. Ожидал ли я такого от человека, который громче всех кричал, что не стоит в очереди за детьми? Ответ и без того очевиден. Но при этом лучше нее нет никого и не будет. Она может плюнуть на себя, но сидеть до последнего над каким-то заданием, чтобы решить сначала самой, а потом спокойно донести ребенку, как сделать это верно. Она даже выучила язык для глухонемых, чтобы помочь ребенку. Это стоило тех бессонных ночей, потому что придало уверенности ребенку. Сколько она с Бри лежала в больницах, посещала разных врачей и терпеливо верила, что все получится. Я помню, когда малышка впервые заговорила. Мы не сдержали слез. Это было очень сильно эмоционально. Результат любви Элисон теперь стоит перед нами, склонившись над могилой родной матери, чтобы положить букетик маргариток, которые она специально срывает в поле только для Ханны. Я все еще вижу в этом неуклюжем подростке маленькую девочку с кудрявыми волосами и зелеными глазами. Ее голосок раздается нечасто, но он подобен нежному звону колокольчиков. «Мама!» — Бри зовет Элисон. «Я могу поделиться с мамой Ханной тем, что я тебе рассказала? Это уже не будет тайным». «Конечно, милая, ты можешь рассказать обо всем только самым близким». Элли проводит ладонью по голове ребенка и идет ко мне. «И это останется между нами. Никто не посмеет предать твое слово». Я смотрю на бесконечно прекрасную жену. В свои 33 она нисколько не изменилась. Может, стала спокойней и сдержанней, но никаких внешних изменений не претерпела. Она из разряда девушки, которая с годами только хорошеет. Элли перешагивает небольшой клочок вырванного газона после ремонтных работ своими изящными лодочками. Поправляет широкий пояс длинной юбки. Когда наши глаза встречаются, она улыбается мне. Ничего не изменилось спустя 8 лет. Я люблю ее так же сильно, как и раньше, и боюсь потерять. Иногда я вспоминаю слова Ханны по поводу одержимости, которая съела ее. Я ведь болен тем же. Не могу себе представить, что однажды я останусь один, и Элли не будет вот так подходить ко мне, класть ладонь на плечо и прислонять свой подбородок. Я не смогу забыть, как целую ее в носик, и она морщит его. Она все для меня, и потерять ее, как потерять себя. Все, что происходит в моей жизни, крутится вокруг нее. Она — мой мир. Эллисон приподнимает брови, молча задает вопрос, о чем я думаю. «Я люблю тебя», — говорю я ей и целую ее сладкие губы. «Ты не посетила врача для того, чтобы поехать с нами, но для тебя обязательно было сдержать слово?» «Как иначе?» Она приподнимает плечи и загадочно смотрит на меня. «Я хотела увидеть вашу реакцию на эту тропинку, которую я попросила сделать для Ханны. В сезон дождей очень скользко». «Вот что я говорила о добрых делах. Независимо от погоды, она приведет ребенка, бросит все, но сделает это. И все-таки после мы должны будем поехать». Она поправляет на моей переносице очки. Проводит пальцами по волосам. «Я переживаю». Она сразу становится серьезной, оглядывается на Бри, которая очень медленно рассказывает о своих секретах Вселенной. «Я уже ходила месяц назад. Все хорошо. Сказали то же самое, что и всегда. Ожидайте. Это может случиться в любой момент». Она разочарованно скрещивает руки на груди и поворачивается навстречу ветру, так, чтобы он обдувал ее покрасневшие щеки. «Я не знаю, когда будет этот любой момент». Она замолкает, задумчиво смотрит вдаль. «Может, перестать думать об этом? Хотеть так сильно? Принять все как есть?» «Все это время мы пытаемся сделать ребенка. Ждем сообщения о беременности. Несколько курсов гормонотерапии, еще одна операция с повторным диагнозом, литры пролитых слез в подушку. И ничего. Она скупила все тесты на беременность в округе, высчитывает период овуляции, ест только пищу, которая поможет забеременеть. Она делает все для того, чтобы у нас появился ребенок». «Сдаешься?» Она резко поворачивает голову, воинственно смотрит на меня. «Что? Это, очевидно, ты сдала позицию. Теперь раскиснешь, будешь заедать стресс бургерами и плакаться Бри, что превратилась в тетушку». «Ты такая свинья, мистер Хоуп, мог бы меня пожалеть, сказать нечто бодрящее». Она снова отворачивается. Я прячу улыбку рукой. «Нет, я не собираюсь сдаваться. И ты, пожалуйста, ешь больше шпинат. Мне необходим он в полной боевой готовности всегда». «Не помню, чтобы у меня с этим были проблемы, миссис Хоуп», — самоуверенно отвечаю Элли. «Она довольна моим ответом, а это все, что мне необходимо. Радовать ее каждый день, быть тем, кого она будет считать своим рыцарем. Я верю, что рано или поздно она добьется своего, и я приму в этом самое активное участие. Обнимаю ее со спины, и мы ждем, когда наш ребенок выговорится. Я до сих пор не знаю, что было в том письме, которое передал от Ханны. Эллисон никогда об этом не говорила. Но то, что она перестала на нее злиться, было сразу понятно. Все, что сейчас есть в месте захоронения, сделано любящими руками моей жены. Бри на языке жестов прощается с Ханной, поворачивается к нам, откидывает копну волнистых белокурых волос. Привычка переходить на разные языки осталась с детства, поэтому мы даже не удивляемся. Когда она подходит к нам, то сразу становится посередине и берет нас за руки. «Мы должны вернуться домой, чтобы я позвонила Либби. Мы договорились пойти на рисование вместе». Бри подпрыгивает, отчего ее кудряшки разлетаются в разные стороны. «Я надеюсь, Либби — это девочка?» — спрашиваю я. Мы садимся в машину и отъезжаем от кладбища. «Папа, ты такой ворчун?» «Да, это девочка, но еще есть Джей, Майкл и Шейн. Они все ходят с нами на рисование», — подначивает она меня. Я вижу, как она прикрывает ладошкой свой ротик. «Значит, мне придется тоже записаться на рисование вместе с тобой. Мама, как думаешь, я хорошо рисую?» — спрашиваю Элли, в это время как она подкрашивает губы яркой помадой. «Я не умею врать, милый, тем более не стану этого делать при ребенке. Рисуешь ты точно так же, как и танцуешь». Бри начинает задорно хохотать. Элли мне подмигивает. «Плохой танцор, значит, милая?» Я включаю радио и начинаю трясти плечами в такт музыки. Девочки смеются моей выходке. «Мне приятно, что они считают меня веселым, при том, что я часто не понимаю их девичьих шуточек». Играет непонятная песня. Обычно я возмущаюсь, когда гремит эта ерунда из колонок Бри, но вспоминаю, как отец ругал меня за то же самое. Столкновение поколений и прогресса, за которым я не успеваю. Кажется, лет через 20 мои внуки будут летать в школу. Останавливаюсь около нашей квартиры. Мы все еще не поменяли ее. Вечность пройдет, пока мы сменим место дислокации. Лифт останавливается на нашем этаже. Эллисон открывает дверь и, едва разувшись, бежит в уборную. Мы перед этим выпили слишком много молочного коктейля, и теперь понятно, почему она кривила мордочку на каждое мое слово. Бри тащит меня в свою комнату и начинает показывать ее фотографии с друзьями, места, где они бывают. Рассказывает о каком-то мальчике, отчего я испытываю колкий удар ревности. Я уже собираюсь отчитать ее, рассказать, что это не очень хорошо влюбляться так рано. Хотя, если вспомнить, примерно в этом возрасте я встретил Эллисон. Мой рот остается наполовину открытым для выговора, когда я слышу встревоженный голос жены. «Прости, детка, я сейчас вернусь». Целую Бри в макушку и иду в сторону голоса Элли. Она сидит на краю кровати, у нее огромные испуганные глаза. В руках один из тех тестов на беременность. Недолго думая, я присаживаюсь перед ней на корточке в немом вопросе. «Доусон, ты должен это увидеть!» «Больше ничего не надо говорить. Просто остановить это мгновение».